почему она? Почему именно Фолкнер? А почему нет? Она красотка, живет одна. Возможно, преступник не знал, что Линдсей лесбиянка. Ник изогнул бровь. Эта женщина тоже не захотела с тобой спать. Оказывается, в этом округе просто пруд-пруди лесбиянок. Да ладно тебе. Я просто называю вещи своими именами. Кто-то переключил телевизор на другую программу. Надпись на экране гласила, что ожидается прямая трансляция из Баю-Бро. Мясистая физиономия Ноблие заполнила экран. Он стоял на возвышении, окруженный лесом микрофонов, с таким несчастным видом, как будто ему предстояло взойти на эшафот. На этой пресс-конференции каждый из журналистов наверняка намеревался прищемить ему хвост. Ник кивком указал на телеэкран. «А ты почему не там?» «Я слышал, что именно ты возглавишь особую группу». «Черт побери! Я и есть эта пресловутая особая группа!» — пробормотал Стоукс. «Я Квинлен и несколько патрульных, Малин и Комптон из дневной смены, Дега и Фортье из ночной, и больше никого!» Квинлен попытался заполучить детективов из городской полиции. «Да где там? Но Блие и шеф полиции теперь словно два тяжеловеса на ринге!» «И все из-за тебя!» «Официальная причина отказа — все изнасилования произошли за чертой города. Это наша территория! Это наше дело!» Стоукс с горечью покачал головой и вытащил из пачки еще одну сигарету. «Так как же это вышло? Что ты не стоишь рядом с шефом и не успокаиваешь всех одиноких женщин, мистер Голливуд?» «Черт, я просто ненавижу все эти микрофоны. Кучка мерзавцев задает идиотские вопросы, и все с подковыркой. Нет, спасибо, меня увольте. Мне и без того головной боли предостаточно. Догадайся, кто вызвал патруль к Фолкнер?» На его лице появилось страдальческое выражение. «Бруссар! И как ты думаешь, что она там делала?» Ник пожал плечами, само воплощение равнодушия. Его внимание привлекли байкеры. Тот, кого звали Юниор, не сводил со Стоукса змеиных глазок. «Бруссар заявила, что собиралась купить дом». «Ну да, как же, так я и поверил», — Стоукс хмыкнул. «Это просто совпадение, как и в тот вечер, когда она увидела тебя с Ренаром». Он покачал головой и закурил следующую сигарету. «Поверь мне, парень, эта цыпочка всегда приносит плохие новости. Она всегда оказывается там, где ее быть не должно. Если ты подозреваешь заговор, проверь лучше ее. Знаешь, говорят, что Бруссар обо всем доносит помощнику окружного прокурора Дуссе. Вот тебе и заговор». Юниор оторвался от бильярдного стола, подошел к ним, перехватил по пути официантку и завладел одной из бутылок пива. Стоукс выругался сквозь зубы и встал. «Эй, парень, оставь в покое мою выпивку!» Байкер надул губы. «Хочешь пить? Поди сунь голову в толчок!» У Стоукса округлились глаза. «Тебя не устраивает мое присутствие в этом баре, юниор хреноголовый? Может, тебе кажется, что я слишком черен для этого заведения?» Юниор глотнул пиво и рыгнул. Потом глянул через плечо на своего приятеля. «Когда нигеры путаются с белыми женщинами, всегда бывают неприятности!» Стоук выставил плечо вперед и с разбегу опрокинул юниора на бильярдный стол. Тот со всего размаха плюхнулся на спину, сильно стукнувшись головой о бортик. Шары покатились в стороны, сталкиваясь и разлетаясь. Второй байкер отступил в сторону, держа кий наперевес, как бейсбольную биту. Чес достал свой значок и сунул его под нос юниору. «Теперь моя кожа не кажется тебе чуть светлее. Ты, задница!» — проревел он. «А как насчет этого?» Он вытащил из кобуры 9-миллиметровый глок и сунул дуло прямо в ноздрю ошалевшего парня. «Ну, что ты теперь скажешь?» Стоукс со всего маха огрел байкера по щеке полицейским значком, бросил его на стол и взял парня за подбородок. «И не смей называть меня нигером! Я не нигер! Ты — недоношенный кусок дерьма! Только назови меня нигером, и я вышибу тебе мозги, а потом скажу, что ты напал на офицера полиции!» Юниор сдавленно захрипел, его широкое лицо покраснело. Ник заметил бешеную ярость в глазах Стоукса.